Глава 32. Катя. На светофоре Ян посматривает на меня. «Ладно, давай о хорошем. Как там Марк?» Я ловлю его взгляд. «Ян, я сказала ему, что ты его отец». Бестужев напряженно сжимает руль. «А он что?» Я вздыхаю. «Забросал меня вопросами. В основном о том, почему ты с нами не живешь». Бестужев испепеляет меня взглядом. «Тебе не следовало скрывать от меня, что у нас будет ребенок», — произносит мрачно. Я ощущаю, как внутри меня расползается запоздалое чувство вины. Перед глазами снова всплывает тот дождливый, почти зимний день, когда я пришла в медицинский центр Диана с результатами УЗИ. «Я не собиралась скрывать от тебя сына, Ян», — молвлю потеряно. «Как только я узнала, что жду малыша, сорвалась к тебе. Да, в наших паспортах уже стояла печать о разводе, который произошел по моему требованию. Но в тот миг, когда я получила результаты УЗИ, на которых отчетливо проступил ребенок, все изменилось». С его губ срывается горькая усмешка. «Ты бежала ко мне целых 5 лет? Слишком долго, не находишь?» Я качаю головой. «Нет, Ян, я приехала в Диану в тот же день, но у тебя была операция. Я устроилась на диване в холле и принялась ждать, а потом вышла твоя мать. Она меня прогнала». Прикрываю на миг глаза. Как будто я снова выхожу на порог Дианы, а там поздняя осень, идет снег с дождем. И я принимаю решение уйти навсегда. Ян бьет по рулю руками. «Твою мать! Ты сообщила ей о причине твоего визита?» Она мне и слова вставить не дала. Устроила скандал, позвала охрану. Меня просто вышвырнули. «Почему ты не позвонила мне, Катя?» — психует Бестужев. Я сверлю взглядом пейзажи за окном. «В тот миг, когда твоя мать накинулась на меня с оскорблениями и начала звать охрану, я поняла, что если останусь, будет только хуже», — объясняю свой выбор. «Ты не был готов бороться с ее самодурством по-настоящему. По большому счету, тебя все устраивало. Ты так и не понял, почему я от тебя ушла. Я испугалась, что не выношу ребенка, если останусь». Машина несется вперед по проспекту. Кажется, мы пролетаем на красный. «Ян», — я начинаю нервничать. «Сбрось, пожалуйста, скорость. Ты меня пугаешь». Бестужев как будто меня не слышит. Несется вперед, нарушая правила. Стрелка на спидометре зашкаливает. 150, 160. «Ян!» — кричу громко. «Прекрати, слышишь? У нас есть ребенок. Я не хочу вот так глупо разбиться на перекрестке». От моего крика он вздрагивает и понемногу сбрасывает скорость. Я выдыхаю. «Марк ждет тебя на ужин сегодня вечером», — признаюсь осторожно. Он спросил, придешь ли ты на ужин, и я ответила, что придешь. «Прости, если я слишком много наобещала ребенку. Если не можешь прийти, я тебя пойму. Придумаю что-нибудь для отговорки». «Придумаешь что-то для отговорки?» — Бестужев криво ухмыляется. «Ну уж нет. Ты 4 года придумывала ему отговорки. Хватит уже кормить ребенка сказками. У него есть отец, и отныне отец будет рядом». «Значит, сегодня вечером тебя ждать?» — уточняю робко. Уж очень пугает меня его бурная реакция. Он хмуро кивает. «Я работаю до 5. В 6 надо будет встретить Свету в аэропорту, а потом приеду к вам». «Твоя сестра прилетает?» «Да». «Ты не сказал ей, что твоя свадьба сорвалась?» Ян качает головой. «В том-то и дело, что сказал. Попросил не прилетать. Но разве можно остановить Свету, когда мама ловко манипулирует ее чувствами?» Вот и городская больница. Бестужев сворачивает на парковку, находит свободное место. Выключает двигатель и поворачивается ко мне. Наши взгляды встречаются, и я напряженно сглатываю. Честное слово, не знаю, что еще от него ждать. Кажется, последние события окончательно выбили моего бывшего мужа из колеи. «Катя, Ян пронизывает меня откровенным взглядом. «Ты пойми, со вчерашнего дня моя жизнь резко изменилась. Я внезапно стал отцом. И я готов быть плохим братом, плохим сыном. Я допускаю, что навсегда останусь работать в городской больнице за стандартную зарплату, без всяких прибавок от медцентра Диана. Но клянусь, я ни за что не стану плохим отцом моему мальчику».